Мегре направился к двери, но у порога вдруг спохватился, словно вспомнил, наконец, то, что долго ускользало из памяти, и сказал: «По поводу Фреда, господин следователь, ведь вы допрашивали именно Фреда Марсельца, когда я пришел, верно?» «Да я уж его шестой раз допрашиваю и не могу узнать имена его сообщников. Я встретил Фреда недели три назад у Анжелино на площади Италии». Следователь с недоумением смотрел на него, очевидно, не понимая, какое это могло иметь значение. «Анжелино держит кабачок, и клиентура у него довольно подозрительная. Год тому назад он сошелся с сестрой Гарри Кривого». Следователь все не понимал. И тогда Мегре, съежившись, насколько позволяла его массивная фигура, почтительно добавил: «Гарри Кривой три раза судился за кражу со взломом. Он бывший каменщик, а в воровской своей профессии специализировался на проломе стен». И, наконец, уже взявший за ручку двери, сказал в заключении: «А разве те воры, что ограбили ювелира на улице Сен-Мартен, не проникли в магазин через подвал, проломав две стены? До свидания, господин Бонно». И все-таки, несмотря на свой удачный выпад, Мегре был в дурном настроении. Письмо Шарлотты. Впрочем, сразу было видно, что он не рассержен, а опечален. Он мог бы послать инспектора. Но разве инспектор сумел бы так, как он, Мегре, учуять, какая атмосфера в доме? Большой новый дом, роскошно отделанный с воротами из кованого железа, высился белоснежной громадой на мадридском авеню, окаймлявшем Булонский лес. Направо от вестибюля застекленная дверь в швейцарскую, похожую скорее на гостиную. Там сидели 3-4 женщины, уныло покачивая головами. На столике был поставлен поднос для визитных карточек. Еще одна женщина с красными заплаканными глазами, приотворив дверь, спросила: «Кто там?» Дверь во вторую комнату стояла открытой, и там виден был лежавший на кровати покойник со сложенными на груди руками, с четками, вложенными в пальцы. В полумраке мерцали две свечи, веточка букса мокла в чашке со святой водой. Присутствующие говорили шепотом, утирали слезы, ходили на цыпочках. Мегре перекрестился, покропил святой водой, постоял молча, глядя на заострившийся нос умершего, странно освещенный дрожащими огоньками свечей. «Ужас-то какой, господин комиссар! Ведь до чего же хороший человек был! Не нашлось бы у него ни одного врага!» Над кроватью висела в овальной рамке увеличенная фотография Жустена Кольбефа в мундире унтер-офицера. Портрет был сделан в те годы, когда покойный носил огромные усы. На рамку прикрепили крест за боевые заслуги с тремя пальмовыми ветвями и военную медаль. «Он был кадровый военный, господин комиссар. Как пришло время по возрасту выйти в отставку, он просто не знал, куда себя девать, и решил взяться за какую-нибудь работу. Одно время был сторожем в клубе на бульваре Осман. Потом ему предложили место ночного швейцара в отеле «Мажестик», и он согласился. Ведь он, знаете ли, какой-то особенный был, почти совсем не спал и спать не хотел. В казарме он, можно сказать, каждую ночь вставал и делал обход». Соседки, а может быть, родственницы, с сокрушенным видом покачивали головами. «Что же он делал целый день?» — спросил Мегре. «Возвращался он с работы утром, в четверть восьмого, как раз поспевал вытащить мусорные ящики, мне он не давал делать тяжелую работу. Потом постоит у порога, покурит трубочку, ждет, когда придет почтальон, поболтает с ним немножко. А надо вам сказать, они с почтальоном однополчане были. Потом ляжет в постель и спит до полудня. Недолгий сон, а с него хватало. Как позавтракает, прогуляется по Булонскому лесу до Елисейских полей. Иной раз зайдет в Мажестик, поздоровается с дневным швейцаром. Потом в маленьком баре на улице Понтье перекинется в карты, к 6 часам вернется домой, а в 7 часов отправляется в отель на дежурство.